Глава 11. Пронзительно зазвенел будильник. Ливи машинально потянулась к нему, чтобы прекратить трезвон, наткнулась на торпа и недоуменно открыла глаза. Ничего еще не понимая, полусонная, она поймала его взгляд. Краешком сознания она отметила, что на подбородке у него появилась щетина, а веки опухли. «Я заснула», — вспомнила она. «Я любила его», и всю ночь проспала в его постели. Она медленно осознавала эту новость. Ливи как-то по-другому ощутила это при свете дня, но сожаления не почувствовала. Торп протянул руку за спину и нажал кнопку. Внезапно и резко наступила полнейшая тишина. Молча он прижал Ливи к себе. Он проследил всю гамму выражений ее полусонного лица. Его это позабавило и до странности умилило. Эта женщина просто забыла, как это — просыпаться в постели мужчины. Спокойное утреннее объятие было для Ливи чем-то новым, и она отдалась ощущению тепла и уюта, ничего не требующей близости. Она сонно размышляла над случившимся. Ей трудно было определить, что она сейчас чувствует, что испытывает. Душевную гармонию? Просто удовольствие от близости с мужчиной? Но что-то изменилось. Душа ее была открыта жизни. Ливи не была уверена, хорошо ли это, но это произошло. Его дыхание теплом щекотало ей щеку. Его руки обнимали с какой-то ненавязчивой властностью. Она больше не одна. Хочет ли она этого? Ливи чувствовала рядом с собой сильное мужское тело. Еще вчера она была уверена, что ей суждено вечное одиночество. Но сегодня... Она его любила ночью, она отдавалась ему, она владела им. Ливи всегда было трудно быть с кем-то столь открытой. Интимные отношения не были для нее легкой забавой. Она была убеждена, что если двое соединяются, то это навсегда, что они должны идти вместе, рука в руке. Но она же клялась себе, что больше никогда не будет в ее жизни такой безраздельной близости. Слишком многое она пережила, чтобы снова рисковать. А торп становится ей так необходим, что просто страшно. Но как хочется оставаться вот так в постели с ним, крепко обнявшись. Но разве она не помнит, как скоро приходит разочарование? Ливи шевельнулась, решив освободиться из его кажущихся такими надежными объятий. Пора вставать, в 9:30 надо быть на работе. Все еще молча торп прижал ее к себе и коснулся губами ее рта. Какая она нежная, тихая, теплая. Все еще витает в воздухе аромат Оливии. Торп долго ждал, очень долго, возможности проснуться рядом с ней. И сейчас он хотел насладиться этой минутой полностью. Увидеть, какая она утром, только что проснувшаяся, еще с припухшими от сна веками. Он спал рядом с ней, он рядом с ней проснулся. Он не намерен отпускать ее от себя. Он не хочет быть без нее. Ливи чувствовала иллюзорность этого утра, этого уюта, этого невозможного ощущения счастья. На минуту она, конечно, может притвориться, что не существует внешнего мира, что не было прошлого, которое не позволяло ей наслаждаться настоящим. Сейчас существовали только они двое. Если закрыть глаза, то можно представить, что все еще длится ночь. Но время неумолимо. И ночь прошла. И соломенно-желтый солнечный свет проникает сквозь легкие занавески. «Нам надо вставать», — прошептала она, почти надеясь, что он возразит. «Угу». Торп немного приподнял голову, чтобы взглянуть на часы. «Возможно», — согласился он и в последний раз коснулся губами ее шеи. «Наверное, твоя совесть не позволит тебе внезапно схватить ларингит или легкую лихорадку». «А твоя?» — возразила Ливи. Торп рассмеялся и поцеловал ее. «В данный момент у меня нет совести. Хотела бы я сказать то же самое о себе». Освободившись из его рук, она села, машинально прижав к груди простыню. «Мне, наверное, потребуется халат. Как жаль». Он со стоном откатился от нее и тоже встал. «Я обеспечу тебя халатом и даже завтраком», — добавил он, и зашлепал босыми ногами к шкафу, если ты возьмешь на себя кофе. Она немного смутилась, видя, как он стоит совершенно голый и уверенный, что так и надо. Выпрямившись, она приказала себе не идиотничать. Она же провела с ним ночь. Теперь его тело для нее не тайна. Да, но при свете дня... А Торп тем временем достал халат для себя. Как он великолепно сложен. Мускулистый, жесткий, поджарый, с широкими плечами, хорошо развитыми бицепсами, высокий. Раньше казалось, что он несколько худощав. Без одежды он выглядел настоящим атлетом. Окей. Он вытащил короткий халат из голубой махровой ткани покроя кимоно. Она не сразу поняла, о чем он говорит. «Ты можешь сварить кофе, Ливи?» Торп с усмешкой протянул ей халат. «А у тебя найдется кофейник и ложка?» Он даже сморщился, как от боли. «Как можно? Разве ты не видела моей кухни?» «Ну, вдруг в ней чего-нибудь не хватает?» «Ну что ж, я как-нибудь справлюсь?» Ливи послушно сунула руки в рукава. «Ситечка на стойке буфета, кофе на второй полке над плитой», — сообщил он и шмыгнул в ванную. «Посмотрим, как ты справишься». Она усмехнулась и встала с постели. Кухня она все нашла точно на тех местах, где он сказал. Она налила воду и насыпала несколько ложек кофе. До нее донесся шум воды. Как это странно и приятно хозяйничать в его кухне, в его халате, надетом прямо на голое тело. «У меня любовник», — подумала Ливи. Секунду она держала ситечко в руке, устремив рассеянный взгляд в пространство. Она занималась любовью с Торпом, спала в его постели и вот теперь готовит кофе в его кухне. О чем она, собственно, тут страдает? Тряхнув головой, она закрыла кофейник крышкой. «Боже милостивый, да ей 28 лет, она была замужем и сейчас в разводе. Я деловая женщина, которая уже много лет живет самостоятельно. И что, я не могу иметь любовника? Люди поступают так ежедневно, такова жизнь. Все так просто, даже буднично. Мы два взрослых человека, которые провели ночь вместе, и нечего разводить турусы на колесах с ненужными словами «всегда», «вместе» и все такое прочее». Вошел Торп. Ливи повернулась к нему, чтобы добродушно съязвить насчет кофе, и тут же оказалась в его объятиях. Сначала он легко коснулся ее губами раз, другой, потом все переросло в медлительный жадный поцелуй. Ливи прижала его к себе, мгновенно забыв обо всех своих очень умных рассуждениях. Волосы у него были влажные, она провела по ним пальцами, словно расчесывая. От него возбуждающе пахло каким-то особенным терпким лосьоном после бритья. И чувства были свежие, словно омытые водой, и романтические, как во время первого свидания. Он сбоку дотронулся до ее груди, потом опустил руки ей на бедра. В поцелуе не было отчаяния страсти, но он был так желанен, что она вспомнила о прошлой ночи. Торп немного отклонился, чтобы ее видеть. «Ты мне нравишься вот так», — пробормотал он, — «босая и в халате на несколько размеров больше, чем надо, и с волосами немного не в порядке». Торп поднял руку и еще больше растрепал их. «И я видел тебя именно такой, когда холодная мисс Кармайкл читала новости». К счастью для моего рейтинга, телезрители меня растрепанные не видели. Что ж, я им не завидую. Не всем нравится неухоженная только что из постели дикторша Торп. Кофе угрожающе фыркнул, и Ливи поспешно вырвалась из рук Торпа. Под кухонными шкафчиками на крючках висели кружки. Она сняла две и налила кофе. «Но твой экранный образ мне тоже нравится». Он подал ей небольшую картонку со сливками. «Да и вообще, я не нахожу в тебе ничего, что мне бы не нравилось». Ливи рассмеялась. «Ты всегда такой покладистый, когда ждешь кофе». Она протянула ему кружку. «Пойду приму душ, а ты пока попробуй. Может, твое благодушное настроение испортится». Он хотел поднести кружку к губам, но она остановила его, положив руку ему на плечо. «И не забудь, что ты обещал мне завтрак». Ливи вышла, унеся с собой свою кружку. Торп выдохнул и, поколебавшись, отхлебнул из своей. «Нет, конечно, не так уж плохо, чтобы испортить ему настроение. Наверное». И он сделал еще глоток. «Кухня — не ее место. «Да, это мое», — пришел он к философскому заключению и направился к холодильнику. В ванной плескалась вода. Ему нравилось ощущать присутствие Ливи так близко, всего через несколько комнат от него. Он достал кусок бекона и поставил на плиту сковородку. Торп не относился к числу мужчин, умеющих обманываться. Да, они любили друг друга ночью, будут еще другие ночи любви, но чувства Ливи еще не определились. Что скрывать, ему неприятно было осознавать, что он любит женщину больше, чем она его. Она не хочет поддаваться любви, что-то держит ее, причем мертвой хваткой. Торп, однако, был достаточно уверен в своем мужском обаянии, чтобы не опасаться поражения. У него еще будет время все обдумать. Даже сейчас, в светлой солнечной кухне, он перебирал в памяти ночные видения. Как страстно она отдавалась в темноте спальни. Что бы она ему ни говорила, Ливи — таинственная женщина. Она мучительно сомневается во всем, она осторожна, как раненый зверь. Но он и не хотел, чтобы все было иначе. Раз уж ему суждено влюбиться, пусть это будет такая женщина. Нет, Оливия Кармайкл — женщина, предназначенная ему судьбой. Конечно, придется ему проявлять терпение, пока она не доверится ему целиком, но он этого добьется. Торп улыбнулся и разбил в миску яйцо. Как накануне вечером, Ливи не смогла устоять перед запахами из кухни. Стоя на пороге, она глядела, как Торп укладывает на блюдо бекон, золотистый омлет и слегка поджаренные тосты. «Торп», — сказала она, вдыхая вкусный запах, — «ты просто чудо!» «А ты только сейчас это заметила?» — усмехнулся он. «Хватай пару тарелок», — приказал он, кивнув на соответствующий шкафчик. «Давай есть, пока не остыло». Ливи послушно достала тарелки и поставила на стол. «Должна признать», — сказала она, усевшись на стул, — «что я глубоко восхищаюсь теми, кто умеет готовить». «А что ты ешь дома?» «Я ем как можно меньше». Ливи положила себе в тарелку омлет с беконом и тост. «Как правило, я покупаю еду в таких маленьких коробочках, на которых написано «совершенно готовое блюдо». Иногда бывает съедобно». «Ливи, ты когда-нибудь задумывалась над тем, чего только не напихано в эти маленькие коробочки?» «Ну, пожалуйста, Торп», — она отправила в рот кусок омлета. «Не тогда, когда я ем». Торп рассмеялся и покачал головой. «Ты никогда не училась кулинарному искусству?» Ливи пожала плечами. Она вспомнила, как готовила еду, когда была замужем. Обедали они всегда в спешке, а потом она бежала на работу в ночную смену. А в колледже торопливо закусывали чем-нибудь после лекций. Она неплохо готовила, но времени всегда было так мало и так много дел. «В нашей семье это было не принято». Она доела ломтик бекона. «Как-то ни к чему, знаешь. Мать этим не интересовалась, а необходимости, как ты понимаешь, никакой не было». Торп, намазывая тост маслом, подумал, как непохожи были обстоятельства их жизни. Он и его мать были очень близки, потому что любили друг друга. Ливи и ее мать были как разные планеты. «Ты часто бываешь в Коннектикуте?» «Нет». Однозначный ответ предупреждал: «Не дави на меня». Торп услышал сигнал тревоги и обратился к другой теме. «Что у тебя сегодня?» «Очень много дел. Под завязку. В 11 первая леди открывает детский центр. Потом Дел должен появиться на национальной телестудии. Сомневаюсь, что нам удастся подобраться к нему поближе, но попытаться стоит. И еще у меня съемка в школьном совете». Она доела все. «Да, еще я должна снять рекламный ролик. Главного менеджера очень беспокоит рейтинг». «Да уж, это как всегда», — Торп взглянул на ее пустую тарелку. «По крайней мере, ты подкрепилась». «Если это деликатный намек на то, что по уши налопалось, то я любезно пропущу его мимо ушей». Ливи собрала тарелки. «Ты приготовил завтрак, а я вымою посуду». «Очень демократично». Глядя на тарелки и блюда, она сказала: «Но мне надо успеть вернуться домой до работы, чтобы переодеться. Я возьму такси». «Не смеши меня», — сказал Торп с легкой укоризной. Ливи нерешительно подняла стопку посуды. «Но это же так глупо, ехать почти через полгорода, тебе совсем не по дороге. «Будет проще». Торп взял у нее из рук посуду и снова поставил ее на стол. Положив руки ей на плечи, он окинул внимательным взглядом лицо Ливи, знакомым, пронзительным, изучающим, глубоким взглядом, от которого нельзя было спрятаться. «Ливи, для меня прошлая ночь много значила. Не надо превращать это в минутное развлечение». В глазах ее мелькнула искра понимания и чувства. «Никаких такси, договорились?» Торп не сводил с нее глаз. «Хорошо, никаких такси», — согласилась она, и вдруг крепко обняла его. Торп изумился, чего же она ожидала, а Ливи закрыла глаза и замерла. Она боялась, что он согласится на такси, и тогда все стало бы иным. Рассудок ей подсказывал, что так было бы куда лучше, легко и просто. «Ладно, мол, я поеду в такси, увидимся позже», но сердцем она хотела большего, и голос сердца заглушал доводы рассудка. «Ты подождешь меня вечером?» — прошептал он, целуя ее волосы. «После моего выступления по ТВ». Ливи посмотрела на него. «Да». Когда он поцеловал ее, она подумала, что вступает на опасную тропу, но давным-давно она не чувствовала в себе столько жизни. В 5:30 Торп стоял в контрольном помещении и наблюдал через окошко за Ливи. Ему, собственно говоря, было все равно, о чем она там вещала. Он думал о Ливи весь день и просто очень хотел ее увидеть. «Задействуйте камеру номер один», — приказал Карл со своего места. Перед ним на мониторах Ливи отражалась 8 раз в черно-белом изображении и один в цвете. «Камера 2». На цветном экране возникло яркое изображение Брайана, сменившего Ливи. Карл распорядился, чтобы высветили фон. 30 секунд рекламы. Брайан четко уложил свое сообщение до паузы. Карл глубоко затянулся и стрельнул взглядом в сторону Торпа. «Теперь ты бываешь у нас чаще, чем когда работал здесь». «Теперь у меня больше стимулов», — ответил тот весело. Карл внимательно оглядел изображение Ливи на экране и что-то пробурчал в знак согласия. Торп ему всегда нравился и как человек, и как репортер. В свое время Карл очень старался удержать его в штате. Карл вздохнул и раздавил в пепельнице сигарету. Вряд ли удастся и Кармайкл удержать больше 2 лет. Он был слишком опытен и многое повидал, чтобы ожидать иного развития событий. 30 секунд. Торп снова поглядел в окошко. Ливи о чем-то разговаривала с Брайаном. Вот она рассмеялась и покачала головой. Может быть, это все игра воображения, но Ливи показалась ему сегодня более раскованной. Боже, еще больше часа до того, как он снова сможет ее обнять. Камера опять показала ее, и после сигнала она продолжила свое сообщение. Торп вышел и отправился к себе. Но ему показалось, что он все еще слышит ее голос. Выступление кончилось, и Ливи вернулась в отдел, прикидывая на ходу, а не подняться ли на этаж к Торпу. Нет, лучше ждать его здесь. Это вызовет меньше домыслов и сплетен. Ей не хотелось выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Но как она по нему соскучилась? Это просто удивительно, но факт. День был беспокойный. Иногда начиналась безумная спешка, но он все время присутствовал где-то на краю ее сознания. В сущности, она ни на секунду не забывала о нем. Фантастика. Задержавшись за своим столом, она просматривала план работы на следующий день, то и дело поглядывая на часы. Почему этот день пролетел, а этот проклятый час ползет, как некормленная кляча? У этой леди такой вид, словно ей очень хочется выпить кофе. Ливи взглянула на Боба, улыбнулась и протянула руку. «Я всегда считала, что у тебя великолепная интуиция». «Я бы предпочел обладать сексапилом, перед которым невозможно устоять». Он присел на краешек ее стола. «Не сомневайся, с этим у тебя все в порядке». Ее глаза смеялись над краем пластикового стаканчика. «Мне постоянно приходится держать себя в узде». «Да ну», — он ухмыльнулся. «Можно мне об этом рассказать жене?» «Ну, оставляю это на твое усмотрение». «Я сегодня работал с Праем», — Боб вздохнул над своим кофе. «Слыхала, о 30-секундной съемке, которую он сделал перед Кеннеди-центром. «Угу». Ливи знала, что последует дальше, и откинулась на спинку стула, готовясь слушать. «Понимаешь, 14 кадров испорчено. Не поверишь, сколько раз этот парень менял позицию. Я даже спросил, зачем он все время валяет дурака». «Талант, конечно, надо уважать», — Боб отхлебнул кофе, «но он и понятия не имеет, что это такое». Ливи решила действовать дипломатично. Она хорошо знала, что Прай и операторы всегда на ножах. Но некоторые кадры получились очень хорошо. «Его счастье, что не надо было снимать в цвете. Если бы я мог выбирать», — сказал он и подмигнул Ливи, «я бы работал только с некоторыми длинноногими». «А знаешь», — он наклонил голову на бок, внимательно разглядывая Ливи, «ты сегодня какая-то другая». Ливи вздернула бровь. Неужели ночь любви и свободы оставила заметные следы? «Если не хочешь завтра работать с Праем, то имей в виду, я уже договорилась с начальством насчет тебя», — сообщила она. Боб усмехнулся. «Спасибо. Загул в Акапулько мне больше улыбается». «В Акапулько?» — мечтательно повторила Ливи, притворившись, что обдумывает предложение. «Мы бы могли использовать твой фонд на представительство». «Но на этот уикенд Ливи уже ангажирована», — мягко произнес Тор. Боб и Ливи одновременно оглянулись. Он посмотрел на нее, потом снова на оператора. «Она займется греблей». «Серьезно?» — слова Торпа заставили Боба снова ухмыльнуться. «Выходит, в воскресенье мне надо отправляться на обед с родителями жены». Боб встал, махнул рукой Ливи и ушел. «Торп!» Он, уже не теряя времени, вел ее из комнаты. «Я еще не имею никаких планов на этот уикенд». «Зато я имею», — ответил он любезно. «И ты в этих планах занимаешь очень много места». «Но знаешь, у меня есть маленький пунктик», — сказала она, выходя из комнаты. «Я люблю иметь в таких случаях право голоса». «Ну, я человек сговорчивый». Торп открыл дверцу машины, оперся на нее и улыбнулся. «Если хочешь в Акапулько, я и это могу организовать». Трудно было сердиться на него, когда он так улыбался. Ливи едва слышно вздохнула. «Ну, пожалуй, я подумаю насчет гребли», и повернулась, чтобы поцеловать его, «если ты сядешь на весла».